Глава 145. Доминирование. Луэ Юнхай был шокирован тем, что получилось. Хоть Цин Вэньтян и продемонстрировал выдающийся уровень силы, он никогда бы не подумал, что тот сумеет победить его племянника, Луэ Киянки. В прошлом, как был талантлив его старший брат Луэ Тянья, таинственный дворец девяти тут же позвал его к себе. По приказу Луэ Тянья и таинственного дворца девяти он пришел на пир Юньлинь в стране Чу. Его заданием было убедиться, что Луэ Киянки станет первым на этом сражении. Осечки быть не могло. Все остальные отходили на задний план по сравнению с миссией Луэ Киянки. Если бы он правильно оценил уровень силы Цин Вэньтяна, то дисквалифицировал его еще тогда, когда юноша опоздал. Но он поверил ему, а затем Цин Вэньтян победил Сикон Минга и стало поздно. Кто бы подумал, что Вэньтян так легко поднимется наверх, вырвав первое место из рук Луэ Киянки. В действительности же он признавал талант юноши и хотел принять его в таинственный дворец девяти. Какая жалость, что Цин Вэньтян не хотел. Он сделал так ради славы. Луэ Юнхай смотрел на юношу на платформе и думал: ну и дурак. Цин Вэньтян из-за жажды славы победил лучшего воина таинственного дворца и отказался от их предложения. Какое глупое поведение. Большинство публики не знало, о чем думает Луэ Юнхай. Лишь самые сильные и авторитетные понимали, почему и зачем Луэ Юнхай и группа людей из таинственного дворца девяти пришла сюда сегодня. Все остальные об этом не знали, поэтому их взгляды были прикованы к силуэту на сцене. Они поздравляли его. Цин Вэньтян из города Гармонии Неба прошел до конца, получил звание чемпиона всего в 17 лет. Это был первый случай в истории пира Юньлинь. Этого юношу звали Цин Вэньтян. Цин Вэньтян из клана Цин. Его улыбка была такой же яркой, как и солнце. Он смотрел на улыбающихся старейшин Звездной Академии, победный кулак Мокинчин в воздухе, поздравления в глазах Муроу, восторженные крики Фан Ли и был счастлив. Ему не нужна была просто слава. Он сделал это лишь ради того, чтобы не разочаровать тех, кто ему дорог. Поэтому он был счастлив. А раз он был счастлив, значит, были и те, кто был зол. Ужасающая энергия смерти донеслась до него, когда юноша уровня Юань Фу на сцене сделал еще шаг вперед. Раздался раскат грома, и сцена задрожала. В волнах шока, поздравления и удивления после победы Цин Вэньтяна все совсем позабыли о том ученике, что поднялся на сцену ранее. Пир Юньлинь уже завершен и пора объявлять результаты. Что значит твое вышагивание по сцене? Специально насмехаешься над королевским кланом? Это встал старик Гу из Звездной Академии. Взгляды публики обратились к Чу Тинхао, сидящему на кресле лазурного дракона, однако он просто улыбался, словно его это не касалось. Он, Чу Тинхао, не хотел пачкать в этом руки. Это было дело таинственного дворца девяти и Звездной Академии. Он тут был ни при чем. Сейчас он думал о том, что раз Цин Вэньтян отказался от приказов дворца и занял первое место, не захочет ли дворец отомстить ему. Никто не встал перед юношей уровня Юань Фу на платформе. Голос императора Звездной Академии был проигнорирован королевским кланом. В битвах внутри секты ваши методы очень жестоки. Юноша смотрел на Цин Вэньтяна и сделал еще один шаг вперед. Он сжал кулак и ударил им Цин Вэньтяна, выпустив ужасающую энергию. Цин Вэньтян поднял свою древнюю алебарду, чтобы защититься, но от мощного удара алебарда чуть ли не выпало у него из рук. Он и сам задрожал и стал отступать. Луэ Киянки и Цин Вэньтян были из одной академии и считались членами одной секты. Однако, его причина нападать была липипой. Пусть они и были из одной секты, но как Луэ Киянки сам обращался с Вэньтяном в прошлом. А теперь, когда он был побежден, они все еще говорили об этом. Разве это не было пустой отговоркой? Как грубо. Что за нелепость. Многие стали недовольно выкрикивать. Старик Гу, Мустанг и еще несколько воинов Юань Фу в один миг прилетели на сцену. Однако, тут же на сцене появился и еще один силуэт. Это был Луэ Юнхай. От него исходило ужасающее давление, которое поднималось в небеса. Старик Гу и остальные замерли в воздухе. «Вы все, что вы себе позволяете делать на сцене пира Юньлинь?» – спокойно спросил Луэ Юнхай. Все замерли и замолчали. Его давление было достаточно, чтобы раздавить их всех. «Луэ Юнхай», – холодно ответил старик Гу. «Раз Луэ Киянки проиграл, то все, как дворец девяти может позволить себе так вести себя?» «Луэ Юнхай и его фамилия тоже Лу. Может быть, они родственники?» – думала толпа. «Не переживайте, мы просто помогаем Звездной Академии приструнить их ученика. Ничего серьезного, спокойно ответил Луа Юнхай, и все бешено уставились на сцену. Пир Юньлинь столько лет уже проходил в стране Чу, и с самого начала никто не смел на нем такого устраивать. Но сегодня это произошло. К тому же, королевский клан не обращал на это внимания и бездействовал. Чу Тинхао спокойно сидел на своем кресле, словно он был вообще не с ними. Таинственный дворец девяти. Многие в толпе уже слышали о нем. Когда они поняли, что произошло, то содрогнулись. Оказалось, что Луа Кианьки пришел оттуда. В таком случае, может быть, весь пир был лишь фарсом с самого начала? Раньше проблем не было, потому что не было Луа Кианьки. Но на этот раз все было по-другому. В этом году таинственному дворцу пришлось убедиться, что Луа Кианьки станет чемпионом, но их план разрушил Цин Вэньтян. «Лучшие девять воинов Пиру Юньлинь, поднимитесь на сцену», — продолжил Луа Юньхай. Все тут же подчинились. Там были все, кроме убитого второго меча, Луа Хуан и Гусина. «Мы, таинственный дворец девяти, всегда присматривались к лучшим воинам Пира Юньлинь. Те, кто достаточно талантлив, получает от нас приглашение. В этом году все произойдет точно так же», — безразлично говорил Луа Юньхай. В его голосе слышалось высокомерие. Но таинственный дворец девяти не имел права быть таким высокомерным в стране Чу. В стране Чу они были молчаливым диктатором, стоящим за троном. «Сегодня я бы хотел объявить, что Чу Тинхао и Сяолу уже являются учениками таинственного дворца девяти. Принц страны Чу, Чу Тинхао и принц страны Снежного облака, Сяолу, уже были членами дворца. Они станут императорами и представителями дворца. Луа Кианьки тоже наш ученик. А сегодня я хочу пригласить к нам Сикон Минга, Чучина, Арчона и Хаутай. Хотите присоединиться к таинственному дворцу девяти? Хочу», — поклонился Сикон Минг. «Хочу», — согласился Чучен. «Хочу», — ответил Арчон. «Хочу», — принял приглашение Хаутай. Даже Чу Тинхао и Сяолу встали со своих мест и подошли к платформе, чтобы выразить свое почтение таинственному дворцу девяти. «Отлично, с сегодняшнего дня вы в любое время можете приходить в дворе. Конечно, вы можете еще несколько лет культивировать за его пределами, если хотите», — усмехнулся Луа Юньхай и продолжил. «На этот раз на пир Юньлинь пришло много сильных воинов. Я очень счастлив. Я хочу, чтобы вы все работали вместе и уважали друг друга. Не будьте таким, как он, жестоким к ученикам своей же секты». Его подтекст был очевиден, и все снова обратили взгляды на Цин Вэньтяна. Первый воин, Цин Вэньтян, не получил своего приглашения в таинственный дворец девяти. Он был самым сильным из них, но дворец словно специально унижал его за то, что он наслушался их воли. Таинственный дворец девяти дал ему шанс, но Цин Вэньтян упустил его. Члены Звездной Академии замерли. Они такого не ожидали. Решили своим сиянием затмить Цин Вэньтяна, но они и правда были такими выдающимися. Бум! Раздался еще один громкий звук, а юноша уровня Юань Фу сделал еще шаг к Цин Вэньтяну. Таинственный дворец девяти просто собирался проучить Цин Вэньтяна. Но как? Хотели ли они разрушить его культивацию? Как к этому отнесутся воины Звездной Академии? Несмотря на Луа Юньхай, они подлетели к платформе, увидев, как Луа Юньхай взлетает, а его ци вершины уровня Юань Фу заставляет сердца многих замереть. Если этот воин из клана Мо или император Звездной Академии не появился, то никто бы не стал противостоять Луа Юньхай. Это сила таинственного дворца девяти, могущая и бессмысленная. Это была настоящая сила. В этом мире не было правых и виноватых, не было логики. Была только сила. «Кто посмеет вмешиваться в дела моего таинственного дворца?» — закричал Луа Юньхай. Публика посмотрела на Луа Юньхай, затем на Цин Вэньтяна. «Это все, на что способен таинственный дворец девяти?» — раздался из толпы чей-то голос. Непроизвольно люди расступились. Вперед вышел старый мужчина с седыми волосами. На его лице виднелась нежная улыбка. Он посмотрел на одинокий силуэт юноши на сцене. «Раз ты стал первым на пиру Юньлинь, я проведу тебя дорогой мирового господства», — раздался его призрачный голос, похожий на завывание дикого ветра. «Сегодня я проведу тебя дорогой мирового господства». Глава 146. Сила воинов небесного ковша. Одетый в обычную робу, с седой копной волос на голове, он стоял словно собрался в могилу, но на самом деле он еще хотел покорить весь мир. Старик медленно подошел к платформе, все люди молча смотрели на него. «Кто это такой?» «Гон Янхон». Многие с трепетом узнали его. Это был он. Его черные волосы совсем поседели. Что с ним произошло? «Это великий мастер божественных отпечатков, Гон Янхон. Он вступился за Цин Вэньтина. Многие были шокированы этим. Хоть Гон Янхон имел очень высокий уровень в нанесении отпечатков, какой была его сила против этих людей из таинственного дворца девяти. К тому же, казалось, что он специально встал на сторону Цин Вэньтина. Может быть, они давно знакомы. Еще с того инцидента с картиной, Луэ Юнхай посмотрел на Гон Янхона с усмешкой в глазах. В стране Чу нашелся кто-то, кто смог восстать против таинственного дворца девяти. Этот старик хотя бы понимал, как силен таинственный дворец девяти. Юноша уровня Юаньфу поменял направление и сделал шаг в сторону Гон Янхона. Его убийственная энергия вырвалась наружу. Этот старик искал смерти. Какая дерзость. За десятки лет никто не смел так со мной разговаривать. Ответил Гон Янхон. Когда юноша уровня Юаньфу подошел к нему, его ладони слегка задрожали, и всю платформу вдруг накрыл взрыв астрального света. Публика увидела гигантскую руку, которая появилась из небес и поглотила свет звезд. Ладонь открылась и вдруг замахнулась на юношу. Она была наделена небесной мощью, и защититься от нее было невозможно. Юноша изменился в лице. Он нанес ладони несколько ударов световыми кулаками. Однако небесная рука Гон Янхона была божественным артефактом, которой были не страшны эти слабые атаки от культиватора уровня Юаньфу. В мгновение ока рука обхватила юношу, а затем понеслась ввысь. Перед ее мощью этот воин был ничтожеством. Гон Янхон протянул руки в небо. Рука была словно продолжением самого, он легко контролировал ее, как и все остальное тело. «Разве твои родители не научили тебя вести себя?» – спокойно спросил старик. Астральная небесная рука раскрутила и выбросила бедного культиватора Юаньфу прочь. Его тело улетело за горизонт, и никто не видел, где оно приземлилось. Гон Янхон словно выбросил мусор. От такой силы все вокруг замерли. Он такой силен. Все дрожали. Откуда у него такая мощь? Луэ Юнхай побледнел. Он был на вершине уровня Юаньфу и понял, что произошло. Этот астральный свет принадлежал воину небесного ковша. Много лет назад Гон Янхон стал победителем пира Юньлинь. Он вернулся в Чу и исчез, но всегда улучшал свою технику божественных отпечатков. Кто бы подумал, что он достиг уровня небесного ковша. «Покатайся по земле для меня», – неприязненно произнес Гон Янхон, обращаясь к Луэ Юнхай. Его тон был очень тираничен. Луэ Юнхай изменился в лице и почернел. Однако он опустился на землю. Каким самоуверенным он был раньше. Но из-за одного слова Гон Янхона он подчинился ему как ребенок. «Ваше высочество, Юнхай надеется, что вы не будете вмешиваться в дела таинственного дворца». Вся пышная аура Луэ Юнхай испарилась. Это была страна Чу, а не таинственный дворец девяти. Иначе он бы не стал бояться Гон Янхона. Здесь любой мастер небесного ковша мог легко стереть с лица земли кучку культиваторов Юаньфу. «Закрой рот», — холодно хмыкнул Гон Янхон. Престиж таинственного дворца упал настолько, что они пытаются показать свою силу всем здесь, в стране Чу, и поднять свою самооценку таким образом. Он медленно подошел к Цин Вэньтину и встал рядом с ним. Из взгляда встретились, и старик улыбнулся. «Юноша, я не думал, что ты победишь в этом году. Какой приятный сюрприз!» Вэньтину было очень приятно смотреть на улыбку Гон Янхона. Тогда он очень переживал за старца, который, казалось, уже умер. Однако, сегодня Гон Янхон предстал на платформе и хотел сопроводить юношу к мировому господству. Как вдохновляюще! Эта аура ему подходила. «Разве вы не становились победителем однажды? Ничего удивительного в моем достижении нет», — рассмеялся Цин Вэньтян. «То совсем другое. Я победил на вершине артериальной циркуляции, а ты всего лишь на восьмом уровне. Значит, что твое достижение уже более выдающееся, чем мое». Гон Янхон продолжал улыбаться. Он улыбался с тех пор, как Вэньтян однажды сказал: «Прошлое в прошлом, а будущее слишком далеко. Лишь настоящее имеет значение». Он понимал, что ни в какое сравнение не идет с этим юношей. Луэ Киянки, Сикон Минг, Чучен и Арчон, хоть они не слабы, но до тебя им далеко. Как нелепо пытаться унизить тебя. Они выбирали их, словно драгоценные камни, а тебя отбросили, как мусор. Разве не грустно? Разве не нелепо? А затем Гон Янхон повернулся и посмотрел на Луэ Юнхай. Не боишься, что посрамишь репутацию таинственного дворца девяти своими действиями, если эта информация просочится наружу? Такой талантливый юноша, как Цин Вэньтян, может выбрать любую из этих организаций: таинственный пик, солнечные горы или долину Феникса. Они примут его с распростертыми объятиями. Уверены, что понимаете, что вы делаете. У вас нет права быть такими разборчивыми. Но с другой стороны, Таинственный дворец девяти сам не достоин силы Цин Вэньтина. Слова Гон Янхана были пощечиной для Луэ Юнхай. Публика глубоко вдохнула. Гон Янхон был все прежним, таким же, как тогда, когда он покинул страну Чу и потряс весь мир. Ранее они видели мощную ауру Луэ Юнхай, которая стремилась в небеса. Он пригласил лучших воинов присоединиться к таинственному дворцу девяти, нарисовав прекрасный портрет дворца в умах публики. Однако, после нескольких слов Гон Янхана эта картина развалилась на кусочки. На этот раз победил Цин Вэньтян. Какое право таинственный дворец девяти имел выбирать его? Разве этот выбор зависел не от самого Цин Вэньтяна? Тогда Гон Янхон тоже победил, но не выбрал таинственный дворец. В итоге он стал безупречным воином и вернулся обратно в свою страну. Почему бы Цин Вэньтяну не сделать то же самое? Он может сравниться с Гон Янханом или даже стать сильнее. Если хочешь покинуть страну Чу, я могу подсказать тебе несколько сильных школ. Гон Янхон улыбался юноше, но его слова не были шуткой. Если Цин Вэньтян согласится, то он сразу уведет его. Для его таланта страна Чу была слишком тесна. Ему нужен был большой мир. Цин Вэньтян знал, что Гон Янхон не станет ему врать. Дворец хотел унизить его. Слова Гон Янхана сообщили всем об этом, а также о том, что Цин Вэньтяну было наплевать на Луэ Юнхая. Он хотел расширить свои горизонты, а для этого не подходит ограниченный дворец девяти. Ну и что, что они правили десятью странами? Как огромен этот мир? Если сравнивать этот мир с девятью небесными слоями, то страна Чу была бы на самом нижнем. Оттуда не увидеть красоты и широты полей и звезд. Однако, Вэньтяну еще многое нужно было завершить в стране Чу. У него были здесь друзья. Неправильно было бы просто уйти. Кажется, ты еще не закончил свои дела здесь. Я сегодня уезжаю из Чу, а тебе рекомендую найти сильную школу. Может быть, когда я разберусь со своими делами, то снова вернусь и найду тебя. Гон Янхон рассмеялся, а затем повернулся к Чу Тинхао. Ты принц страны Чу, и какую награду ты приготовил для чемпиона? Чу Тинхао посмотрел на старика. Он был так силен, что ему было все равно о его прошлом. Он разговаривал с ним как со слугой. Это и была сила. Но прежде чем принц открыл рот, Гон Янхон вмешался снова. Забудь. Раз это награда, то пусть Цин Вэньтян сам выберет, что хочет. Цин Вэньтян, ты победил на пиру Юньлинь. Какую награду ты хочешь? Я хочу, чтобы освободили моего отца и дедушку. Цин Вэньтян острым взглядом посмотрел на Чу Тинхао. Он пришел в королевскую столицу, стал сильнее, принял участие в пиру Юньлинь. И все это по одной причине. Его отец, Цин Чуан, и его дед, Цин Ву, находились в тюрьме в Черной крепости. Невозможно. Они бунтари. Как я могу их освободить? Я сказал освободить. Гон Янхон уставился на Чу Тинхао. Он сказал это тоном, не принимающим возражений. Чу Тинхао изменился в лице. Его голос дрогнул. «Я могу выпустить одного только Цин Чуана. Цин Ву остается. Это предел». Гон Янхон посмотрел на Цин Вэньтяна, который смотрел на принца. В его глазах блестел холодный свет. «Идет», — кивнул юноша. «Он ведь думал, что не сможет спасти отца. Гон Янхон, ты слишком многого просишь». В этот момент вдалеке раздался чей-то голос. Гон Янхон посмотрел на горизонт и увидел, как огромная рука из грома падает с небес на землю. Старик холодно хмыкнул. Он выбросил свою астральную небесную руку в гневе. В небе две ладони столкнулись и взорвались мощной хаотичной ци. В этот момент с небес спустился силуэт. Этот человек был одет в небесно-голубую робу. Лицом он был похож на Луэ Киянки и Луэ Юнхай. Увидев его, Рен Киянсин изменился в лице и задрожал. Луэ Тянья пришел из таинственного дворца девяти, а раньше он был учеником Звездной Академии. Он пришел в страну Чу. Глава 147. Долгожданная развязка. Луэ Тянья гордо парил в воздухе, источая ужасно тираническую ауру. Вся толпа преклонила головы, глядя на него. В их сердцах бушевала буря эмоций. Они раньше никогда не видели воинов небесного ковша в стране Чу, а сейчас перед ними стояли целых два. Для людей они были живыми легендами, которые сейчас предстали перед их глазами. Этот человек – отец Луэ Киянки. Яблоко от яблоки, кажется, что есть какая-то тайная причина того, почему Луэ Киянки вступил в Звездную Академию. Люди молча смотрели за событиями. Почему с таким прошлым Луэ Киянки все же пошел в Звездную Академию? Очевидно, за этим стояла какая-то цель. Отец Луэ Киянки стоял под платформой и смотрел на Луэ Тянью, который стоял прямо в воздухе. А затем он опустил голову и затих, словно ему было стыдно смотреть на своего отца. Его победил Цин Вэньтян, и он провалил свое задание. Теперь он стыдился смотреть отцу в глаза. Он потерпел поражение в такой стране, как Чу. «Кто ты?» Луэ Тянья посмотрел на Луэ Киянки и спросил это с очень острым выражением. Луэ Киянки запрокинул голову и посмотрел на отца. «Я Луэ Киянки. Ты Луэ Киянки. Значит, таких слов, как трус и слабак, ты не знаешь. К тому же, как можно было потерпеть поражение с такой культивацией, как у тебя? Твое боевое сердце слишком слабо?» Голос Луэ Тянья нарастал. «Подними голову. Ты Луэ Киянки, сын Луэ Тянья». Луэ Киянки был шокирован, осознав это. Он сжал кулаки, поднял голову. Ну и что, что он проиграл бой? Несмотря на это, он все еще оставался учеником таинственного дворца, а сегодняшнее унижение он скоро смоет кровью Цин Вэньтяна. Луэ Киянки снова посмотрел на юношу, он жаждал его смерти. Цин Вэньтян был помехой для него, но вскоре он от нее избавится. Луэ Тянья, неудивительно, что мне так знакомы черты лица этого юноши. Оказывается, он твой сын, сказал Гон Янхон, глядя на силуэт в небе. Кажется, он был знаком с Луэ Тяньей. Гон Янхон, ладно, ты вернулся в страну Чу, но зачем ты вмешиваешься в дела таинственного дворца девяти? Холодно поинтересовался Луэ Тянья. Таинственный дворец девяти очень задиристый. Я не могу игнорировать такое. Луэ Тянья холодно хмыкнул. Никто не смеет вставать у нас на пути. Ты думаешь, что ты один можешь запретить таинственному дворцу делать то, что мы хотим? После этого Луэ Тянья сделал шаг вниз. На Гон Янхона и Цин Вэньтяна обрушилось его разрушительное давление. Гон Янхон вытянул руки и отразил атаку со своей небесной рукой созвездия Новы. Раздались раскаты грома, словно что-то большое разломилось надвое. Меня не волнуют желания таинственного дворца девяти. Однако, сегодня Цин Вэньтян стал законным победителем. Если таинственный дворец девяти хочет мести только потому, что твой сын проиграл ему, то я этого не допущу, ответил Гон Янхон. В его голосе чувствовалась сила. Один, ты хочешь стать врагом для таинственного дворца? Смешно. Луэ Тянья усмехнулся и спустился еще. По небу проскочила вспышка молнии и раздался гром. Луэ Киянки и остальные уже отошли. Впереди стояли лишь старик Гон Янхон и Цин Вэньтян. Я и правда не могу вмешиваться в дела таинственного дворца девяти. Но если вы продолжите так открыто унижать молодое поколение, то учтите, что для вас убить юного воина это то же самое, что и просто взмахнуть рукой для меня. Божественная рука находилась в воздухе, прямо напротив ладони Луэ Тянья. Ну и что, что он победит? Я хочу посмотреть, насколько он созрел. Луэ Тянья острым взглядом посмотрел на Цин Вэньтяна. Он никогда не думал, что дорога культивации была простой и легкой, даже для гениев. Это была дорога, полная бури и ветров, которые оставляют за собой лишь человеческие скелеты. Без силы и удачи даже настоящий гений никогда не сможет стать совершенным существом. Таинственный дворец девяти не тронет его, но ты, в свою очередь, не смей вмешиваться в другие наши дела. Страна Чу – это наша территория, грозно отметил Луэ Тянья. Таинственный дворец девяти владел страной Чу. Им было плевать, кто был императором. Если он обеспечивал их необходимыми ресурсами и новыми талантами, то кто угодно мог стать правителем. Нужно было лишь подчиняться дворцу. Лишь низшие старейшины таинственного дворца выбирали нового правителя для страны Чу. Лучшие старейшины не занимались такими вопросами. Не переживайте, я больше не буду вмешиваться в ваши дела, холодно ответил Гон Янхон. Если бы не Цин Вэньтян, то он бы никогда не пришел сюда. Луэ Тянья не стал больше смотреть на старика. Он посмотрел в сторону членов Звездной Академии и поздоровался с Ренки Янсеном. «Учитель, я надеюсь, у вас все хорошо. Я тебе не учитель», — холодно бросил Ренки Янсен. «Учитель, почему вы так со мной? Для культиваторов нормально гнаться за силой. Использование разных методов для этого неизбежно. Хоть сейчас я в таинственном дворце девяти, я не забыл твою доброту. Поэтому я и назвал своего сына Киянки. Киян как Киян в вашем имени напоминает мне о вашей доброте и наставлениях». Луэ Тянья говорил спокойно, но Ренки Янсен менялся в лице, словно ненависть к своему ученику уже поглотила его целиком. «Наши пути разошлись, забудь об этом». Луэ Тянья покачал головой. Он повернулся и посмотрел на Луэ Киянки и остальных членов таинственного дворца девяти. «Уходим». Как только он произнес это слово, все встали со своих мест и поднялись в воздух. Луэ Тянья держал Луэ Киянки за руку и смотрел на Цин Вэньтяна. «Хочу посмотреть, как далеко ты пройдешь. Луэ Киянки будет ждать тебя». сказал он, прежде чем исчезнуть вдали. Сердца всех присутствующих дрожали от этой сцены. Впервые таинственный дворец девяти показал свое истинное лицо широкой публике. Только сейчас все поняли, что за страной Чу стояла другая мощная сила, которая и управляла ею в тени. Чу Тинхао не имел реальной власти здесь. Сеньор Гон Янхон и правда воин небесного ковша. Все удивленно смотрели на старика. Такой воин был самым сильным в стране Чу. Его слова равнялись словам императора. Почти все, кто достиг уровня небесного ковша, уже покинули страну Чу. Но определенно, спроси любого и он тебе ответит, что самой яркой звездой был Цин Вэньтян. Он использовал абсолютную силу, чтобы заявить о себе, как о лучшем воине Пира Юньлинь. Он выполз из самых низов. Никто не думал, что в конце останется один лишь Цин Вэньтян. Сегодня не только Звездная Академия стояла за ним, но еще и воин Небесного Ковша, ставший для него защитой. «Цин Вэньтян, ты гордость нашей Академии!» – засмеялся Рен Киянсен, кивая юноше. Все члены Звездной Академии встали, снова выражая свое восхищение Цин Вэньтяном. «Ты и правда заслужил похвалы!» Клан Мо тоже поздравил Вэньтяна. Павильон Божественного Орудия поднялся одновременно со всеми. Ан Люин широко улыбалась. Она не ожидала, что Пир Юньлинь будет таким захватывающим. Сейчас в районе императора Чу воцарилось молчание. Все люди запомнили этот момент навсегда. Они никогда не забудут Пир Юньлинь в этом году. Они были благодарны Цин Вэньтяну, благодарны всем воинам на платформе, которые сделали это шоу таким незабываемым. Все воины оставили за пределами пира все свои несогласия и показали достойный бой. Они могли собой гордиться. Гон Янхон стоял рядом с Цин Вэньтяном. Он похлопал его по спине, улыбнулся и посмотрел вперед. «Девушка из клана Му, ты подумала о том обещании, которое я тебе дал?» Муроу удивилась, но тут же пришла в себя и ответила. «Сеньор, не шутите со мной. Считайте, что та картина была моим вам подарком». Муроу узнала, как ценны слова Гон Янхона, воина Небесного Ковша. «Как только ты придумаешь, что хочешь, запиши и оставь записку в моем бамбуковом домике. Я прочитаю ее, когда вернусь», — улыбнулся Гон Янхон, а затем перевел взгляд на Чу Тинхао, не забывая о своем обещании. «Завтра утром Цин Вэньтян должен увидеть своего отца». Слова Гон Янхона все воспринимали всерьез. Он был очень влиятельным человеком. Луэ Тяня ушел просто так, а остальные члены таинственного дворца девяти больше не трогали Цин Вэньтяна. Все из-за нейтрального отношения Луэ Тяни. Он хотел подождать, пока Цин Вэньтян подрастет, а остальные... Но на самом деле причина крылась в существовании Гон Янхона. Его устрашающие слова о том, что он может сделать за убийство юного воина, отпугнули Луэ Тянью сегодня. Он мог бы убить все юное поколение таинственного дворца девяти за этого мальчишку. Если бы не он, то так просто от Вэньтяна бы не отступились. Сложно было представить, как страшно иметь воина небесного ковша в своих врагах. «Раз юноша согласен, я сдержу свое слово», — ответил Чу Тинхао. «Отлично», — кивнул Гон Янхон, а затем повернулся к Вэньтяну, продолжая усердно культивировать. А затем он поднялся в воздух. До ушей Цин Вэньтяна донесся его голос. «Будь осторожен в стране Чу. Она имеет тысячелетнюю историю и глубокие корни. Я думаю, что здесь еще есть сильные воины, которые скрывают себя. Поэтому я не стал нажимать на Чу Тинхао, чтобы не сталкиваться лицом к лицу с королевским кланом». Эти слова слышал лишь Цин Вэньтян, и его сердце содрогнулось от них. Поэтому Гон Янхон не стал настаивать на том, чтобы Цин Ву тоже выпустили. Королевский клан был похож на Звездную Академию тем, что у обоих были очень глубокие корни. На этой шахматной доске невероятных сил были еще скрытые и непонятные вещи. Все было не так просто, как казалось. Теперь Цин Вэньтян стал чемпионом Пира Юньлинь, и с его души свалился камень. В конце концов, его отца, Цин Чуана, наконец выпустит из затаения. От одной мысли об этом сердце юноши радостно забилось. Он наконец-то увидит отца. Глаза Цин Я покраснели от слез гордости за воина на сцене. Ее младший брат Цин Вэньтян победил на Пиру Юньлинь. Все им восхищались. К тому же, сегодня он сумел спасти их отца. Прошел уже год, с тех пор как Цин Вэньтян пришел из города Гармонии Неба. Завтра, когда отпустит их отца, он точно будет гордиться своим сыном. Глава 148. Равновесие. Цин Вэньтян, стоящий на платформе, был центром всеобщего внимания. А Чу Тинхао, сидящий на троне лазурного дракона, смотрел все так же равнодушно. Хоть еще не объявили все позиции воинов на этом пиру, публика уже начала расходиться. Такое окончание не устраивало Чутинхая. Однако это никоим образом не отразилось на славе Цинвэньтина. Однако влияние Секонминга, Сяолу, клана Яо уже потускнело, как и влияние Чутинхая. Остались только те, у кого были хорошие отношения с Цинвэньтином, и, конечно, самые страстные болельщики. Им все было мало. Они все поспешили на платформу, окружили Цинвэньтина. Атмосфера сразу ожила. Однако, внутреннее состояние радостной и возбужденной толпы не соответствовало состоянию Цинвэньтина. Он был очень спокоен. Увидев силу Луатияньи, силу таинственного дворца и мощь Гон Янхана, он почувствовал сильное желание превратиться в такого же сильного, как и они. Если однажды он сможет достичь такого же уровня силы, как у Гон Янхана, Чутинхая точно придет к нему извиняться лично. Цинвэньтян наконец ушел вместе с членами Звездной Академии. Остальные зрители вздохнули и стали постепенно расходиться. Красивое лицо Мо Кинчин сияло улыбкой. Она никогда не забудет такой удивительный пир Юньлинь. Ой, рядом с ней появился другой человек. Мо Кинчин закатила глаза и спросила: «А ты зачем здесь? Твой любовник стал чемпионом. Я пришла поздравить тебя». Начала дразнить подругу Налан. Мо Кинчин обомлела. Ее лицо покраснело до цвета спелой вишни, когда все члены ее клана уставились на нее. «Тебе конец, Налан». Мо Кинчин хотела ударить девушку, но та уклонилась и засмеялась, отступая. «Серьезно, он превзошел все мои ожидания. Если он тебе так нравится, то почему бы не выйти за него замуж? Если хочешь, то сама и выйди». Мо Кинчин потеряла дар речи. Все смотрели на их игры с улыбкой. Вице-президент Ассоциации Звездной Реки, Жуаинь, смотрел на это все очень угрюмо. Он был зол. «Мурин, ах, Мурин!» – безжалостно произнес он. Мурин стоял за ним с опущенной головой. В его глазах плескался холодный свет. Вице-президент Жуа, хоть Цинвэньтян не показал всю свою силу на этот раз, и Звездная Академия ценит его, но не значит ли это, что он сам выроет себе яму своей смелостью? Я думаю, что многие захотят его смерти. Попытался Мурин усмирить гнев Жуаиня. «А что ты натворил своими действиями?» Он холодно посмотрел на Мурина. «Если бы Цинвэньтян тогда присоединился к нам, я бы легко сделал его очень сильным, с таким-то талантом». Мурин холодно рассмеялся и выругался в сердцах. Этот старый подонок хотел с помощью Цинвэньтина усилить себя. Какой коварный план! Мурин никогда бы не посмел сказать такое вслух. Он лишь поддакивал и терпел гнев Жуаиня, пряча свои настоящие эмоции и чувства. Не только клан Мо и Ассоциация Звездной Реки не имела определенного отношения к этому. Сейчас вся публика вышла из района императора Чу, думая о прошедшем пиру абсолютно разные вещи. Те, кто делали ставки в небесном чуде, стали рассуждать об этом после завершения пира. В пьяном чуде было много народу. Толстяк не спешил за своим выигрышем. Ведь неважно, когда он заберет его. Небесное чудо было большим заведением, которая никогда бы не обманула своих клиентов. Поэтому не стоило протискиваться через всю эту толпу за деньгами. Об этом юноша не переживал. И в любом случае, было много свидетелей того, что он поставил на Цинвэньтина. Он не хотел, чтобы его ограбили сразу же после того, как он заберет выигрыш. Бессмертный Винник и юноши рядом с ним об этом не беспокоились. Они забрали свой выигрыш и ушли обратно в свой ветхий домик, где они пили вино. Денег при них не было видно. Однако на пальце каждого блестело межпространственное кольцо. Очевидно, весь выигрыш они положили туда. Бессмертный Винник приставил губы к бокалу с вином. Он закрыл глаза и погрузился в этот чарующий аромат вина, представляя, как прекрасно будет вкусить его сейчас. Прекрасная вещь, но было непросто заставить владельца этого места принести такое хорошее вино. Улыбнулся Бессмертный Винник. «Однако раз ты так много выиграл, то угощаешь меня ты». «Прекрасный план», – засмеялся юноша. «Не буду отрицать, что я выиграл много, но тебе надолго вина хватит на твои 800 метеоров. А все благодаря этому пареньку, Цинвэньтяну, нежданно-негаданно», – улыбнулся Винник и покачал головой. Цинвэньтян и правда стал чемпионом, этого никто не ожидал. Он не только победил, но и спас своего отца. «Прекрасная концовка», – Винник отхлебнул немного вина. Он был счастлив за Цинвэньтина, однако юноша напротив него покачал головой и горько улыбнулся. «Что, ты иначе думаешь?» – любопытно спросил Бессмертный Винник. «Ты не понимаешь суть вещей, все не так просто», – вздохнул юноша. «На самом деле лучше всего поддерживать равновесие, и когда этот баланс нарушается, никто не знает, что произойдет. Твои слова звучат еще бредовее, чем то, что обычно говорят пьяные. Горько улыбнулся Винник. «Изнутри все видно лучше. А ты не знаешь ловкости и обмана в политике, поэтому ничего не понимаешь», — пробормотал юноша. «Воды здесь глубокие, а Цин Вэнь Тян замутил их. Мой брат этот так просто не оставит, и сильные кланы тоже. Когда придет время, равновесие будет нарушено». Равновесие? Бессмертному Виннику казалось, что он блуждал по темному лесу. Чем больше он слушал, тем меньше понимал. Хоть и королевская кровь в стране чуть течет в жилах плохих людей, думаешь, им трудно выступить против их верного подданного? Мой младший брат Чутинхая настоящий дракон среди людей. Зона его влияния не ограничена. Юноша допил вино, поставил бокал на стол и хотел было уйти. Почему ты думаешь, что страна Чу не истребила всех бунтарей? Ведь королевский клан не бесполезен, они просто не хотят полностью истреблять бунт. Это и есть равновесие, баланс. Юноша медленно ушел, исчезая из виду. Винник стоял там один. Он ошарашенно смотрел вслед уходящему. Вдруг он горько засмеялся и тихо пробормотал. Неудивительно, что он захотел стать свободным принцем. Жизнь, полная борьбы и заговоров друг против друга, очень скучна. Лучше всего просто напиться. Цин Вэнь Тян наконец вернулся в Звездную Академию. Он был в своем дворе. Рен Киянсен, Мустанг и Луа Хуан тоже были там. Рен Киянсен вздохнул. «Никто не ожидал, что ты станешь первым. Почему ты не намекнул нам, чтобы Звездная Академия хоть как-то к этому подготовилась? В следующий раз не торопись. Я и сам не ожидал, что стать чемпионом будет так сложно. И не думал, что таинственный дворец девяти будет действовать такими методами». Криво усмехнулся Цин Вэнь Тян. Он и правда был слишком юн и не понимал многих вещей. В конце концов, ему было всего 17 лет. Его жизненный опыт не богат. К счастью, появился сеньор Гон Ян Хон и помог тебе пройти через это без неприятностей. Улыбнулся Рен Киянсен. Сначала он переживал, что никто не сможет встать против Луа Киянки. Но кто бы подумал, что Цин Вэнь Тян осмелился сделать это. Одно это грело ему душу. «Когда ты хочешь взглянуть на седьмой уровень павильона Небесной Звезды?» Снова с улыбкой спросил Рен Киянсен. Глаза Цин Вэнь Тяна ярко заблестели. «Этот легендарный и загадочный седьмой уровень павильона Небесной Звезды. Какие секреты он в себе таит?» Тогда отец Луа Киянки поднялся на седьмой уровень и темными способами попытался подняться и на восьмой. Он хотел пожертвовать всем, чтобы его сын Луа Киянки вступил в Звездную Академию, чтобы снова сразиться за этот шанс. После того, как отпустит моего отца, Цин Вэнь Тяну не то чтобы не терпелось попасть на седьмой уровень. В конце концов, павильон Небесной Звезды никуда не денется. «Отлично, я пошлю кого-нибудь за тобой. Сейчас с нынешним положением вещей мы должны позаботиться о твоей безопасности», — отметил Рен Киянсен. Он понимал, что за этим последуют неприятности. Положение дел в королевской столице было очень запутанным, а воды были глубоки. С сегодняшнего дня, если Цин Вэнь Тян не находился на территории Звездной Академии, она была не в силах защитить его. «Конечно», — кивнул юноша. «Таинственный дворец и королевский клан не станут действовать против него открыто, но кто знает, что может случиться ночью. К тому же, многие кланы смотрели на него, как тигр на добычу». В этот момент донесся крик Аиста. Рен Киянсен поднял голову и улыбнулся, увидев белого Аиста. «Я ухожу, отдохни». Рен Киянсен встретился с Мустангом глазами, они оба улыбнулись и ушли. На Аисте, скрестив ноги, сидели две девушки. Это были Налан и Мокинчин. «Почему вы здесь?» — с улыбкой спросил Вэнь Тян. «Я подумала, что сейчас ты не так занят и пришла поздравить тебя». На лице Мокинчин сияла безупречная улыбка. «Почему бы вам не спуститься и не присесть?» Мокинчин кивнула. Обе девушки грациозно спрыгнули со спины Аисты, а Налан вдруг обратилась к юноше. «Эй, ты! Кинчин никогда никому первая не приходит, так что хватай свой шанс, понял?» Цин Вэнь Тян моргнул, а Кинчин повернулась к Налан. «Ты сама мне сказала прийти к нему, а чем это ты?» «Не было такого». Налан подняла голову, не желая признавать свои слова. «Не слушай ее», — сказала Кинчин юноше. Она заметила, что он пялился на нее, и покраснела. Для воинов королевской столицы Мокинчин была слишком гордой и безразличной. В конце концов, она знала, что они сближаются с ней из-за своих интересов, поэтому была так несчастна. Но она была всего лишь обычной девочкой, ее сердце было не каменным. Поэтому, как же она могла выдержать такой взгляд Цин Вэнь Тяна? Для ее красных щечек было оправдание. Атмосфера стала неловкой, любовь витала в воздухе. Налан хихикнула. «Мне уйти?» Мокинчин словно язык проглотила. Если бы она знала, то никогда бы не позвала Налан с собой. Глава 149. Опасность. Мокинчин лишилась дара речи. Налан специально смущала ее. Она хихикнула. «Ладно, ладно, уже ухожу». Она посмотрела на Кинчин выразительным взглядом и с улыбкой повернулась к Цин Вентину. «Эй, лучше хватайся за возможность. Такое бывает крайне редко. Знаешь, сколькие воздыхают об этой красавице?» Налан засмеялась и ушла, оставляя Вентина и Кинчин наедине. Это было им необходимо. От ее слов они оба потеряли дар речи. Она намекала на их возможный роман. Атмосфера стала очень неловкой. Никто не знал, что сказать, чтобы нарушить молчание. Цин Вентян снова посмотрел на Мокинчин. Ее безупречная белоснежная кожа, красивая фигура, и каждый ее вздох будоражил сердца мужчин. Цин Вентян уже забыл, кто он и где находится, пока любовался ее красотой. Для такого горячего юноши, как он, устоять перед соблазнительной красавицей было невероятно сложно, особенно перед такой идеальной девушкой прямо перед ним, а она была к нему так мила. В этот момент к нему в душу невольно пролезла мысль, что если Мокинчин и правда станет его, это было бы прекрасно. Он уже полностью утратил контроль и открыто пялился на нее. Он почти вошел в состояние транса. Чувствуя его взгляд, Кинчин было очень неловко, но это делало ее лишь прекраснее. «Почему он на нее так смотрит?» Она топнула ножкой. «На что ты уставился, М?» Цин Вентян моргнул и пришел в себя. Он только сейчас понял, что молча смотрел на нее. Он неловко улыбнулся и продолжил. «Вообще-то, на красивую девушку». Мокинчин хмыкнула, но ее гнев придавал ей еще больше очарования. «Ты был слишком смел тогда, поэтому и пострадал от нечестной игры таинственного дворца девяти. Раз ты был достаточно силен для первого места, надо было сообщить об этом Звездной Академии заранее. Разве ты не знаешь, как это опасно?» К счастью, все обошлось. Мокинчин говорила с упреком. Юноша был таким легкомысленным, отчего старейшины обливались холодным потом, боясь, что с ним что-то случится. «Я не мог даже вообразить, что таинственный дворец девяти прибегнет к таким грязным методам». Горько улыбнулся Цин Вентян. «Нельзя быть таким беспечным. Таинственный дворец девяти хотел сделать Луа Киянки чемпионом, но увидев, что ты разрушил их хорошо подготовленный план, конечно, они решили играть нечестно», — объяснила Мокинчин. «Наверное, этот юноша уже натерпелся много, почему же он так легко относился к этому? Конечно, он не думал, что многие захотят навредить ему, это лишь показывало, как добр он в своей душе. Хоть он и казался туповатым, редко встретишь такого юношу, как Цин Вентян. Если бы Вентян был таким же, как Чутинхая и Вуки, умным, но расчетливым и хладнокровным, Мокинчин никогда бы не стала с ним общаться. Для Мокинчин была важна прежде всего личность и характер. «Спасибо, что напомнила, красавица», — с усмешкой сказал Цин Вентян. «В будущем ему надо будет принимать много вещей во внимание. Если бы не Гон Янхон, он точно бы попал в просак. В конце концов, отец Луа Киянки пришел сам, чтобы противостоять Цин Вентину. Сейчас он лишь мог хотеть стать воином Небесного Ковша и любовался ими издалека. Цин Вентян не мог забыть мощную ауру Луа Тяньи. «Не знала, что ты такие милые вещи умеешь говорить», — захихикала Мокинчин, глядя на Вентина. «Конечно, умею, иначе меня бы все называли глупеньким», — пожал плечами Вентян, смеясь. Красивые глаза Кинчин заблестели, и она тоже засмеялась. Оказывается, что этот глупыш еще помнит ту сцену во время снегопада. Мокинчин не знала, что из-за нее юноша никогда не забудет тот день. Послышались чьи-то шаги. Цин Вентян поднял голову. «Кто там?» Никто не ответил, но шаги стали ближе, и Цин Вентян нахмурился. Обычно, те, кто приходил к нему, заранее предупреждали о своем визите. Если, конечно, это не были его близкие друзья. Но сейчас он увидел человека в конической бамбуковой шляпе с опущенной головой. Незнакомец просто так пришел к нему, было в этом что-то подозрительное. «Кто вы?» Голос Цин Вентина тут же стал на много градусов холоднее. Это была его частная собственность. Только воины, имеющие императорский медальон четвертого уровня или выше, могли заходить сюда просто так. «Будь осторожен», — прошептала Мокинчин. Незнакомец приближался и казался все более подозрительным. «Я», — медленно начал он, поднимая голову. Цин Вентян лишь увидел пару острых глаз, все остальное скрывала черная одежда человека. Вдруг его давление и убийственное желание вырвалось вперед и обрушилось прямо на Цин Вентина. «Твой убийца», — сказав это, он подпрыгнул в воздух и замахнулся ладонью на юношу. Его удар ладонью принадлежал к такой же технике, которой владел и сам Вэнь Тян, отпечаток тысячи рук. После удара появилось много теней и ладоней с заключенной в них невероятной мощью. Сын Вэнь Тян замер, а в его руке появилась древняя алебарда. Несмотря на то, что он знал, что его противником был воин уровня Юаньфу, он все равно побежал вперед, а не остановился, когда Мо Кинчин встала у него на пути. «Вернись!» Красивые глаза Кинчин заблестели, она метнулась вперед. Хоть сын Вэнь Тян и был глупеньким, но его реакция была удивительно быстрой. Он нанес удар своей алебардой, столкнувшись с атакой ладони своего противника. Сын Вэнь Тян был на уровне астральной циркуляции, поэтому неважно, как сильны были его атаки, ему было не отбиться от атак воина Юаньфу. Раздался громогласный звон, и алебарда вылетела у него из рук. От отдачи его тело отлетело, и он сплюнул кровь. Вэнь Тян ударился о пыльный каменный стол, попробовав на себе всю мощь удара этой ладони. В этот момент активировалась аура Мо Кинчин. Она источала давление культиватора Юаньфу, и мужчина очень этому удивился. Но всего на секунду. Он должен был как можно быстрее убить Цин Вэнь Тяна, пока представился шанс. Мужчина в маске сделал шаг вперед, и его убийственная энергия достигла предела. Он яростно выбросил ладони в сторону Мо Кинчин. Они заполонили собой все небо, атаковав Мо Кинчин. Все ее внутренние органы сотряслись от их силы, ей пришлось отступить. Она не смогла встать на пути у этого воина. «Беги, он должен быстро убить тебя, или у него ничего не выйдет», — закричала Мо Кинчин, словно хотела предупредить и других воинов из Академии. Цин Вэнь Тян понимал, что она была права. Он никогда не думал, что найдется человек, который посмеет убить его в стенах Звездной Академии. Рен Киянсен не позаботился о защите Цин Вэнь Тяна внутри, лишь за пределами секты. Однако это лишь доказывало то, что его враг был очень умен. К тому же, он сумел преодолеть охраняемый вход в секту. Зародилась торнадо, когда Цин Вэнь Тян снова нанес удар своей древней алебардой. Однако он не смог заблокировать удар противника, и воин Юаньфу выбросил еще одну ладонь, выбив алебарду из рук Вэнь Тяна. Воин приближался. Цин Вэнь Тян с его техникой движений Гаруды был так быстро, что превратился в сгусток теней и оторвался от своего противника. Ему нужно было совсем немного времени. Он понимал, что пока он там, его враг не сможет ранить Мо Кинчин. Цин Вэнь Тяну нужно было лишь задержать его. «Кто это такой дерзкий прямо в стенах Звездной Академии?» — раздался суровый голос, потрясший всю Академию. Воин Юаньфу не будет рисковать своей жизнью, чтобы убить Цин Вэнь Тяна. Он был так силен, что вряд ли захотел бы стать воином-смертником. «Снежок!» — Мо Кинчин позвала своего аиста. Он спустился вниз с небес, и его когти вцепились в воина. Воин выбросил вперед ладони, однако аист был демоническим зверем седьмого уровня, который по своей силе равнялся воину Юаньфу. Разделаться с ним было не так легко. Мужчина рычал от ярости, продолжая атаковать животное ладонями. Аист жалобно заплакал, а затем повалился на бок. Мужчина побежал за беглецами. Больше времени нет. В его глазах была видна паника. Он собрал всю свою ужасающую силу и направил острую ауру прямо на Цин Вэнь Тяна, желая пробурить в нем дыру. «Ложись!» Мо Кинчин успела сблизиться с юношей, пока преследователь отвлекал ее аист. Она прыгнула на юношу, накрыв его своим телом и повалив на землю. Ужасный ветер задел ее спину. «Черт бы вас побрал!» — выругался воин и снова нанес удар ладонью. У него уже не было времени проверять, жив Цин Вэнь Тян или мертв, поэтому он развернулся и скорее унесся с того места. Если бы он был не так расторопен, то ему пришлось бы попрощаться с жизнью. Раздался еще один громкий звук. Вэнь Тян лишь почувствовал, как его тело ударило что-то мощное и снова выплюнул свежую кровь. Однако о своих ранах времени у него заботиться не было. Он думал лишь о человеке, лежащем на его спине. «Кинчин!» — закричал Цин Вэнь Тян. Его сердце бешено билось. Он боялся. Рядом с лицом Вэнь Тяна приземлилась капля крови. Юноша ощутил, словно тысячи ножей вонзились в его сердце. Он и правда боялся. Этот ужас был жутким и всеохватывающим. Он яростно содрогнулся, боясь, что случилось худшее. «Я в порядке», — донесся слабый голос. Его звук для Вэнь Тяна был подобен ангельскому пению. Груз вдруг слез с его спины, потому что девушка скатилась на землю и легла рядом с ним, друг напротив друга. Расстояние между их лицами было всего в один дюйм, отчего оба задержали дыхание. Глядя на ее бледное лицо и кровь в уголке губ, Вэнь Тян почувствовал, что ни на что не годен. Это было близко. Мо Кинчин улыбнулась, и от этой улыбки у Вэнь Тяна чуть не остановилось сердце. «Кто это был?» — Кто посмел пытаться убить его прямо в Звездной Академии? Цин Вэньтян дрожал от гнева. В его сердце зарождалась буря. Кто же так сильно хотел его смерти после пира Юньлинь, что был готов заплатить за это любую цену? Цин Вэньтян посмотрел на свои дрожащие руки, протянул одну и вытер кровь с губ девушки. Он засмеялся, глядя на нее, но его сердце было все таким же холодным. «Ты правда в порядке?» – тихо спросил Вэньтян. «Да, не волнуйся. У меня есть таблетки, которые помогут мне восстановить силы». Мо Кинчин достала из одежды таблетки и проглотила их, а затем улыбнулась Вэньтяну. «Поможешь мне встать?» Ее щеки мило покраснели. Вэньтян кивнул и помог ей подняться. «Осторожнее». «Ладно». Мо Кинчин закрыла глаза. Спокойная ци стала циркулировать по ее телу. Рядом с ними появилось несколько людей. Некоторые летели по воздуху, пытаясь поймать след того воина, а другие искали Вэньтяна и Кинчин. «Кто это был такой смелый?» – спросил старик Гу, осматривая раны Мо Кинчин. Он был так зол, что это чувствовали стоящие рядом. «Воин уже ушел, когда мы пришли. Очевидно, он не успел убить Вэньтяна. Еще одна секунда, и он бы не убежал от нас. Однако, за такое время он не смог бы уйти из Академии незамеченным», – сказал Рен Киянсен, паря в воздухе. Он был слишком беспечен. Он подумал о безопасности Цин Вэньтяна вне Академии, но ему и в голову не пришло, что неприятель может закрасться прямо сюда. «Хочешь сказать, что в Звездной Академии есть предатель?» Остро посмотрел на него старик Гу. Его убийственная энергия воспарила в небеса. Убийственная энергия Цин Вэньтяна тоже достигла своего предела. Показав свой талант на пиру Юньлинь, Вэньтян сделал так, что многие захотели его смерти. Глава 150. Цин Чуан на свободе. В резиденции Цин Вэньтяна в Звездной Академии царил хаос. Его создавали присутствующие старейшины. Цин Вэньтян не так давно стал чемпионом на пиру Юньлинь, но оказалось, что многие уже замышляли его убийство. Это было очень плохо для Звездной Академии. Если они не найдут того, кто за этим стоит, то такие случаи будут повторяться. Вэньтян, какой техникой пользовался тот воин в маске? Старик Гу остановился рядом с юношей. Отпечаток тысячи рук. К тому же, в последних нескольких атаках, кажется, он использовал технику меча. Я почувствовал, что он пытался скрыть свою личность, поэтому не посмел выпустить астральную душу, ответил Цин Вэньтян. Действительно, кивнул старик Гу. Отпечаток тысячи рук был техникой из пятого уровня павильона Божественной Звезды и не был запрещен. Некоторые воины из Академии развивали эту технику. Проверьте хранителя пятого уровня. Хочу узнать, кто недавно пользовался книгой по технике отпечатка тысячи рук. Узнайте все имена за последний месяц. Рен Киянсен командовал, стоя в воздухе. В этот момент он был очень зол. Несколько человек отправилось выполнять его приказ, а в воздухе появились новые старейшины. Они изменились в лицах и спросили: есть те, кто хочет смерти Цин Вэньтяна? Неслыханно. Старейшины высказывались один за другим, а Рен Киянсен холодно смотрел на них. Вы все, кто вам сказать прийти сюда? Старейшины замерли в шоке, чувствуя холодное давление, исходящее от Рен Киянсена. Он подозревал, что предатель скрывался среди них. Убийство – это серьезное дело, поэтому все под подозрением. К тому же, я уверен, что в нашей академии появился предатель. Возможно, вы к этому не причастны, но все же, вероятность мала, но нужно все тщательно расследовать. Все закивали в согласии со словами Рен Киянсена. Я и Яфен увидели, как все старейшины спешат сюда. Мы подумали, что что-то случилось, и тоже решили посмотреть. Цин Вэньтян обратил взгляд на этого человека. Это был Янус. Янус меня ненавидит, может быть, это он хотел убить меня. Однако это Звездная Академия. Он бы точно не стал так рисковать и действовать открыто, пока все старейшины начеку. Цин Вэньтян размышлял о нем про себя. Он знал, что, возможно, Янус предатель, но вероятность была невелика. Рен Киянсен замолчал, а потом сказал: за эти два дня все воины Юаньфу из Академии придут в комитет дисциплины и отчитаются за свои сегодняшние действия. Я хочу исключить вероятность того, что у нас появился предатель. Надеюсь на ваше понимание и содействие. Все старейшины невольно вздрогнули от его слов. Он хотел исследовать всю Академию. Все воины Юаньфу имели высокий статус, но Рен Киянсен все равно хотел это сделать. Кажется, что он не остановится, пока не узнает, кто предатель. Одно это показывало, как высоко он ценит Цин Вэньтяна. «Ладно, все свободны», — объявил он, и толпа разошлась. Рен Киянсен обратился к юноше. «Вы оба выздоравливайте. Оставьте это мне, я разберусь». «Хорошо», — кивнул Вэнь Тян, а затем сел рядом с Мо Кинчен. Он был в порядке, но если бы не она, то ему бы точно не поздоровилось. От одной этой мысли его сердце обливалось кровью. Бледное лицо девушки постепенно возвращалось к своему нормальному цвету, Вэнь Тян тоже расслабился. Сила таблетки была очень мощной. Неудивительно, что хорошие алхимики встречались еще реже мастеров божественных отпечатков. Вскоре Мо Кинчен снова вернулась к нормальному цвету лица, Вэнь Тян увидел ее розовые щечки. От этого его сердце забилось быстрее. Какой трогательный момент. Если ты так и будешь на нее пялиться, она никогда глаза не откроет, сказала Налан. Юноша не заметил, как она пришла. Услышав ее голос, Кинчен распахнула глаза. Глаза ее были словно чистая вода, они все так же блестели. Она закатила глаза, но все же чувствовала себя смущенно под взглядом юноши. Не говори чепухи. Кинчен встала и посмотрела на Налан, а Вэнь Тян засмеялся. Кажется, ее подруга сказала правду. Кинчен не хотела открывать глаза, пока он смотрел на нее. «Снежок, спасибо тебе». Кинчен скормила одну таблетку своему белому аисту. Цин Вэнь Тян встал, глядя вслед уходящей Мо Кинчен. Она повернулась и нежно улыбнулась ему. Он ее так и не поблагодарил. Просто они были довольно близки, и им не обязательно было выражать благодарность словами. «Такого больше не повторится. В следующий раз я защищу тебя», — сказал Цин Вэнь Тян. Мо Кинчен заморгала и покраснела. «Не нужна мне твоя защита», — спешно воскликнула она. А затем девушка поднялась на спину белого аиста. «Снежок, нам пора». Налан тоже села на спину аиста и улыбнулась юноше. «Ладно, твоя кожа стала толще». Аист взлетел в небеса, и обе девушки исчезли за горизонтом. Вэнь Тян смотрел на небо, а затем вдруг рассмеялся. Кажется, что предыдущие слова Мо Кинчен намекали на их тайный роман. К тому же, Мо Кинчен была воином Юаньфу. Как он мог защитить ее? Одна мысль об этом заставила юношу вернуться к своей культивации. Его желание стать сильнее все усиливалось. В чаще темного леса вокруг черной крепости царила тишина. Черная крепость находилась на затерянной земле, все забыли о ее существовании. В крепости было несколько камер, сделанных из ледяной стали. В них были заперты живые пленники. Эта тюрьма была сделана из ледяной стали. Там присутствовала только Циинь. Единственным звуком в этой крепости были шаги по ледяному коридору и их эхо от стен. «Цин Чуан!» — вдруг раздался холодный голос. Цин Чуан, сидящий в камере, открыл глаза. Он пригладил свою грязную бороду и посмотрел на силуэт снаружи. Это точно не еду принесли. Он услышал, как открылись металлические цепи. В его глазах блеснул холодный свет. Что это за игры? Послали кого-то, чтобы он открыл его оковы? Это очень подозрительно. Ты свободен. Иди. Идти? Куда? — холодно спросил Цин Чуан. Можешь идти. Человек не ответил. Цин Чуан нахмурился, и его вывели из тюрьмы. Человек вывел его наружу, а затем стал закрывать ворота за его спиной. Повезло ублюдку. Холодно хмыкнул он. Его приемыш завоевал таки первое место на пиру Юньлинь. После этого двери черной крепости захлопнулись. Жалкий человек в тюрьме, лежащий на полу, вздрогнул и открыл глаза. В его глазах виднелась острая жажда убийства. Это был Цин Ву, отец Цин Чуана. Цин Чуан, стоя за пределами тюрьмы, дышал мокрым утренним воздухом, не веря в происходящее. Все его цепи и оковы были сняты. К тому же, люди рядом с ним не были достаточно сильны для охранников. В своем сознании он снова и снова прокручивал слова «ты свободен» и не мог в них поверить. «Это ловушка». Он постоял там немного, а затем открыл рот и спросил: «Куда вы меня ведете?» «В королевскую столицу». «Пойдем», — ответил один из сопровождающих. Они вступили в темный лес. Солнечный свет постепенно согревал землю. Цин Чуан и остальные шли по тропинке, покидая темный лес. Наконец-то он вышел из ледяной тюрьмы и теперь с удовольствием разглядывал людей и строения повсюду. Однако это все было для него неважно, потому что он вдруг увидел двух знакомых человек, ожидающих его. «Отец!» — воскликнула Цин Я, и из ее глаз хлынули слезы. Она уткнулась лицом в плечо Цин Чуана. Цин Вэнь Тян тоже подошел к ним и крикнул: «Отец, я, Вэнь Тян, что происходит?» На его лице отразилось непонимание. Цин Я оторвалась от его плеча. Она широко улыбалась. «Отец, это все Вэнь Тян. Он стал чемпионом на пиру Юньлинь. Сейчас его поддерживают не только Звездная Академия и павильон Божественного Орудия, но еще и воин Небесного Ковша, который заставил Чутинхая выпустить тебя. Чемпион — поддержка Небесный Ковш». Цин Чуан был ошеломлен. Он глубоко вдохнул и посмотрел на Вентина. На его глаза выступили слезы. Он подошел и обнял Вентина. Из глаз хлынули слезы. «Сколько раз я слышал, что мой сын не способен культивировать. Но я, сын Чуан, всегда верил, что однажды ты ярко засияешь, как звезда на небе, а все будут смотреть на тебя издалека и восхищаться». Его голос был полон эмоций. Что еще он мог желать для собственного сына? Хоть они не были кровными родственниками, их связь была намного ближе, чем у настоящих отца и сына. Победитель Пира Юньлинь, мне кажется, осенний снег даже мизинца твоего не стоит. Сын Чуан всегда помнил, как девушка вела себя тогда, и как вел себя клан Бай. Отец, когда сын Вентян стал первым, осенний снег и Бай Кинсан тоже там были. Она даже не смогла принять участие в сражениях, а лишь смотрела на Вентяна издалека. Рассмеялась Цинья. «Отец, все кончено», — выдохнул Вентян. «Да, пойдем и поговорим по дороге», — улыбнулась Цинья. Охранники рядом с Цинчуаном развернулись и отправились во свояси. А те воины Юаньфу, которые проводили Вентяна до места встречи, тоже кивнули, увидев Цинчуана. «Это старейшины уровня Юаньфу из Звездной Академии, они защищают Цин Вентяна», — объяснила Цинья, а Цинчуан в ужасе замер. Поэтому было понятно, какой важной персоной был его сын в академии. Воины Юаньфу сопровождали его ночной прогулке. Его сынок уже вырос. В душе Цин Чуан был безгранично счастлив. В роскошно убранной комнате в королевском дворце на полу сидел Чу Тинхао и смотрел на диван дракона перед ним. На диване дракона лежал хилый и бледный старик. «Отец, твой сын бесполезен, я не могу помочь тебе, а тебе все хуже с каждым днем», — виновато воскликнул Чу Тинхао. «Это не твоя вина, что я могу в любой момент умереть. Завтра я встречусь с нашим предком, а будущие страны Чу я передаю тебе», — тихо сказал лежащий. «Предок все еще здесь?» — спросил Чу Тинхао. «Конечно, но только император сможет войти в комнату озера дракона. Это правило установила наша семья. Когда ты унаследуешь престол, то тоже сможешь навестить предка. Хоть ему и плевать на мировые дела, он не сможет игнорировать кризис клана Чу». Старик вздохнул. «А если будет время, то помоги мне воспитать твоего старшего брата. Хоть он и разочаровал меня, в его венах все равно течет кровь нашего клана Чу». Хоть многие свысока смотрели на старшего принца, старик все равно понимал, каким выдающимся был его старший сын. Глава 151. Назревающая буря. Чу Тинхао вышел из комнаты, где лежал его отец. Граждане страны Чу не знали, что императора свалила болезнь, и он всегда лежал. Даже самые лучшие таблетки не помогали ему излечиться. Император Чу помнил, что эта болезнь началась с уходом Цинву. Это ухудшало еще текущее состояние. Чу Тинхао стоял возле входа в огромный зал. Он внимательно следил за обоими входами, которые охраняли несколько охранников голубой крови, которые были похожи на статуи. Первое задание – собери 10 охранников дракона уровня Юаньфу. С этого дня никто не должен приближаться к моему отцу. Помни, никто. Совсем. Второе задание. Передай мою команду выполнить клан усекновения. И третье. Сообщи в Черную крепость, чтобы усилили защиту и следили за Цинву. Никто ни под какими обстоятельствами не должен попасть внутрь. Четвертое. Отправь людей, чтобы следить за кланами, которые имеют военный авторитет в королевской столице. Если заметят странные маневры, тут же придержите их или устраните. Чу Тинхао замолчал. И пятое. Хотя, забудь, я сам с этим разделаюсь, оставь таинственный дворец девяти на меня. На этот раз первым стал воин из Звездной Академии, но таинственный дворец не собирался отказываться от своих планов. И поэтому сейчас самое время, чтобы разобраться с этой надоедливой академией. Луа Тянья и Луа Кянки точно отправят людей ему в помощь. Охранники исчезли без единого звука, отправились выполнять указы Чу Тинхао. Чу Тинхао повернулся и посмотрел в глубину огромного зала. Он удовлетворенно кивнул, отметив хорошую охрану комнаты. Он думал, что никто не сможет войти в нее. Прошло какое-то время после указов Чу Тинхао, и страна Чу заработала словно часы. Самая крупная транспортная компания, сеть небесного транспорта, тут же ожила. В то же время как Чу Тинхао отдавал распоряжение, в чаще темного леса молчаливая и темная тюрьма была все такой же холодной и строгой, как и в давние времена. К крепости подъехала карета, из которой вышел человек с медальоном. Вскоре ворота черной крепости открылись, и внутрь вошло несколько силуэтов. Они остановились перед определенной камерой. Пленник в ней сидел прямо на полу. Это был никто иной, как Цинву. «Открыть дверь», — скомандовал человек с медальоном. Охранник уставился на человека, поколебался немного, а затем полез за ключом и открыл клетку. «Снимите его оковы», — продолжил человек с медальоном. «Невозможно», — отказался тюремный охранник. Никто не мог приказывать такое, но как только он произнес это, в его спину вдруг быстро вошло длинное копье, проколовшее сердце, а человек зажал охраннику рот, чтобы не были слышны его предсмертные крики. Охранник упал на пол, закрыв глаза навсегда. Человек с медальоном нашел ключ в одежде умершего и снял оковы с Цинву, а также его рваную одежду. Цинву медленно встал, его глаза были все еще закрыты, а затем один из присутствующих достал для него новую одежду и надел на тело Цинву. Побег. Вдруг раздались звуки сирены охранников. Группа пришедших в крепость начала двигаться, от них стала исходить убийственная энергия. Цинву наконец открыл глаза. В них уже не было того острого света, а наоборот одно лишь спокойствие. «Все уже подготовили?» – спросил Цинву. «Еще нет», – ответил человек с медальоном. Но Цинву не изменился в лице, словно он этого и ожидал. После освобождения мастера Цинчуана, нарушилось равновесие в стране Чу, и император уже сделал свой ход. Если бы не будем действовать быстро, Чу Тинхао может заставить уважаемого генерала замолчать. Тогда у нас не будет выбора, лишь сразу приступить к выполнению плана. Даже после стольких лет человек с медальоном обращался к Цинву как к генералу. В конце концов, надо ли делать врага из страны Чу? Вздохнул Цинву. Все было предрешено с момента смерти Вукина. 12 генералов поклялись отомстить за его смерть, и их поколение тоже дало клятву. Но вы все молча терпели и не давали команды. Мой отец и несколько дядей могли лишь отступать, втайне собирая силы и надеясь, что развязка не заставил себя долго ждать. Человек говорил очень тихо, но его слова были весомыми. Словно за смертью Вукина была какая-то тайна. Однажды Вукин потряс мир, помог предыдущему императору завоевать мир и подчинить себе вражеские силы повсюду. Однако, после убийства зайцев, гончие уже не нужны. Этот эпизод истории знают лишь некоторые генералы, которые стояли в первой линии во время войны. Но дойдя до граждан Чу, правда исказилась. Никто не знал, как все было на самом деле. Этот эпизод казался спокойным, но на самом деле в нем зарождалась буря. За пределами крепости бушевал тайфун убийственной энергии. Загадочная группа воинов вбежала внутрь. Они все были облачены в тяжелую металлическую броню и скрывающие лица шлемы. Их сила была до невероятной степени ужасающей. Это были лучшие из лучших. Когда Вукин умер, а резиденция Цин переместилась в город Небесной Гармонии, эти солдаты перестали перед ней отчитываться, они просто рассеялись по всем четырем направлениям. Чу Тинхао был в курсе этого. Страна Чу имела много перспектив, ее сеть информаторов работала очень быстро и слаженно. Чу Тинхао не хотел убивать Цинву и Цинчуана, потому что был уверен, что со смертью Цинву страна Чу погрузится в самый центр ужасающего торнадо. Силы тайных организаций хватит, чтобы перевернуть с ног на голову всю страну и императорский авторитет. Чу Тинхао ничего не делал, а Цинву зеркально отразил его действия, что привело к хрупкому равновесию. Но после событий на Пиру Юньлинь равновесие начало рушиться, поэтому Чу Тинхао решил больше не медлить. Сегодня посланники сети небесного транспорта втайне доставляли посылки и письма в разные части страны Чу. Они даже заходили за границу других стран, словно в стране Чу вот-вот грянет шторм. Но неважно, что будет, об этом знали лишь избранные. Обычные граждане жили обычной жизнью и понятия не имели о том, что грядет. Даже Цин Чуан не знал об этом. Цин Ву никогда ему об этом не говорил. Цин Хи и Цин И, которые сражались на первой линии, тоже об этом не слышали. Цин Вентян тоже был не в курсе. В душе дедушка Цин был очень нежным и мягким человеком, который был ни капельки не похож на этого жестого генерала, прошедшего через столько войн. Цин Ву любил мир и покой и был очень дружелюбным человеком. Больше о нем Вентян ничего не помнил. Даже Цин Чуан не мешал Цин Ву. Отец и сын встречались крайне редко. В резиденции Цин Вентина в Звездной Академии Цин Я накрыла на стол еду и вино. Все трое вкусно поели и счастливо улыбались от такого семейного обеда. Пришло время для фестиваля воспоминаний. Прошел уже год. Интересно, где сейчас твоя мать, не в городе ли Гармонии Неба? Цин Чуан вспомнил свою жену с грустью на сердце. Прошел уже год. Она, должно быть, переживала за него. Отец, мама, наверное, уже перебралась обратно в город Гармонии Неба. Когда ты хочешь пойти туда, давай поедем вместе и осчастливим маму. Цин Я передала овощи Цин Чуану с счастливой улыбкой. «Угу», — кивнул Цин Чуан. «А как же второй и третий брат? Новостей от них не было, а ваш дед Цин Ву все еще в Черной крепости. С ним все будет отлично», — улыбнулся Цин Вэнь Тян, словно успокаивая отца. «Хороший сын, когда вырастешь, ты станешь еще сильнее. К тому времени королевский клан будет бояться тебя». Цин Чуан потрепал сына за волосы. За год Вэнь Тян возмужал, и все детские черты покинули его лицо. Но неважно, сколько ему лет, для Цин Чуана он всегда будет ребенком. На обратном пути Цин Я рассказывала Цин Чуану истории о том, как сейчас силен Цин Вэнь Тян. Цин Чуан благодарно улыбался. Он никогда бы не подумал, что всего за год юноша достигнет такого. «Брат Цин», в этот момент у павильона вдалеке появился человек и позвал Цин Вентина. «Старший боевой брат, что-то случилось?» Вентян подошел к нему. Этот человек участвовал в расследовании покушения на его жизнь, а также отвечал за безопасность юноши. «Императорская звездная академия очень серьезно отнеслась к попытке убийства. Мы провели тщательное расследование, и у нас есть несколько подозреваемых. Скоро будут результаты». Глаза Цин Вентина заблестели острым светом. «Спасибо за ваши старания. И еще кое-что. Сиалу послал людей, которые требуют, чтобы мы отдали им Цин Я. Они хотят, чтобы девушка вернулась в страну Снежного облака вместе с ними. Скажи им, чтобы шли к черту». Голос Вентина стал холоднее. Из-за событий на Пиру Юньлинь он понял, что было на уме у Сиалу. Академия разберется с этим. И последнее. Старейшина Рен спрашивает: «Когда ты хочешь пойти в павильон Небесной Звезды?» — улыбнулся старейшина, словно он и пришел, чтобы спросить это. Рен Киянсен надеялся, что Вэнь Тян поднимется на 7-й уровень как можно скорее. «Точно, я приду как только смогу», — ответил Вэнь Тян. Ему тоже не терпелось узнать, какие секреты скрывает 7-й уровень, что за него так упорно боролся таинственный дворец 9, используя все свои грязные методы, чтобы сделать Луа Киянки чемпионом. «Ладно, продолжай заниматься». Старейшина похлопал Вентина по плечу и ушел. Ему самому было интересно, что же там на 7-м уровне павильона Небесной Звезды, но, вот беда, это не он победил на Пиру Юньлинь, поэтому попасть туда он не мог.